И Хворостин чувствовал, что в своей истории он уже проскочил звездный момент. И на подходе начало конца. Глава вторая. Их затолкали в знакомую избу. Только на этот раз оба были пленниками. Теперь дверь запиралась еще труднее. На входе вместо Рыжика мелькнул незнакомый хмурый парень. Койки убрали, так что сидеть приходилось на холодном продутом полу. Крыша, что подтекала у входа, совсем обвисала и провалилась под насыпавшимся снегом. Так или иначе, там в потолке теперь зияла дыра, а на полу под ней лежал снег. Лежал и не таял. «А здесь тепло», — ухмыльнулся Мун, глядя на снежную кучу. «Не думаю, что мы успеем замерзнуть насмерть», — со значением заметил Снейк. «Думаешь, они нам там уже смертный приговор подписывают?» К Мунлайту вернулось его издевательское настроение, но смешно ему не было. Снейк Седова знал давно и научился видеть чуть глубже того театра мимики и жеста, которыми любил прикрываться Мун. Он, конечно, мог искренне клоунадничать и потешаться, но сейчас был не тот случай. Клоунада выглядела наигранной, а во взгляде читалась полная апатия. «Я вообще об этом не думаю», — Снейк состроил одухотворенную физиономию. «Не просто думать о высоком, паря душой в мирах межзвездных, когда вокруг под самым боком храпят, сопят и портят воздух», — продекламировал Мун. «Хасид», — отмахнулся Снейк. «Мы замкнули круг. Мы снова на том же месте, с которого начали. И снова в той же роли. Может быть, нам второй шанс дают? Повод задуматься». Мун поморщился. Снейковские угоны философские дали были такой же заглушкой от внешнего мира, как и его шуточки. Он это давно понял. Хотя были случаи, когда бородач нагонял туману просто так, из любви к искусству. В данном случае это было скорее защитной реакцией. Достойное занятие. Два взрослых мужика в паршивой ситуации, знающие друг друга достаточно, чтобы отличить лицо от маски, напяливают эти самые маски и подбадривают не то себя, не то друг друга самым глупым способом, на который только способны. Мун усмехнулся уже вполне искренне. «С другой стороны, а чего еще делать?» «Ну да, все как раньше. Только в прошлый раз они не знали, кто мы. И ждали Резаного, чтобы тот решил, что с нами делать. А теперь Резаный здесь. Все знают, что мы предатели. И сейчас, может быть, решают быстро нас пристрелить. Или сначала помучить», — поведал Мун. «И вообще я быдло. Мне думать не положено». Он неторопливо пошел по кругу, огибая постепенно всю комнату. Снейк сидел в углу с видом викинга, принявшим буддизм, и следил за седым, одухотворенным взглядом. «А может, он и в самом деле думает, что ему кто-то дает какой-то шанс?» — мелькнула мысль. «А вдруг, как змей, не валяет дурака, а серьезен?» «Я-то серьезно думал о том, что нам дали какой-то шанс, что был какой-то знак, что пора что-то менять. Много ли изменили? Как говорил один мелкий знакомый осетинчик, сколько волка ни корми, у осла все равно член длиннее. Нельзя уйти. Нельзя остановиться, встав один раз на этот путь. Это то же самое, что 6 лет лазать в форточки и чистить квартиры, а потом решить завязать. Или 10 лет бухать, пропивая все беспросветно, а потом взять и в один день закончить. Нет. Из этого лабиринта нет выхода. Потому и фрес, которым они здесь нажрались от своих 5 детей и жены, возвращается сюда. Снова и снова. Потому бармену в старингенах нечего опасаться за своего уехавшего на зиму к тетке сынка. Вернется, сынок. Никуда не денется.

Впрочем, массивность фигур при ближайшем рассмотрении объяснялась не накачанностью мышц, а массивными навороченными защитными костюмами. Первые трое были с тривиальными калашами, последний, оставшийся у машины, держал в руках Энфилд. Мунлайт поюжился. «Хорошо подготовились, ребята. Заглохни, я тебя прошу!» Диким шепотом рыкнул резаный. Седой спорить не стал. Не тот случай. Главарь группировки вышел навстречу свободовцам с пустыми руками. Наверное, и правильно. Зачем накалять? Хотя недоанархисты сами провоцируют. Мунлайт вздохнул. Закон зоны все равно, что закон джунглей. Кто сильнее, тот и правила диктует. Резанный мог бы гордость проявить. Да какой толк? Группа резаного — крохотная группировка, не имеющая никакого влияния. А свобода — это не хухры-мухры. Фактически один из тех китов, на которых здесь все держится. Так что обидит кто-то из свободы группу резаного, и резанный утрется. А если не утрется и обидит кто из группы резаного кого-то из свободы, пусть даже в ответ, и все. На другой день группа резаного существовать перестанет. «Приветствую!» — скинул руку резанный, поравнявшись с идущими навстречу. Крепыш, что шел впереди, благосклонно кивнул. Резанный развернулся на 180 и неторопливо пошел обратно в сопровождении свободовцев. «Чего хотел, сосед?» — покровительным тоном поинтересовался Крепыш. «Есть общее дело. Про агропром слышали?» «Слухами зона полнится», — кивнул свободовец. «А ты что знаешь?» Резанный помедлил, почесал шрам. «Нехорошая там ситуация вышла, сосед», — заговорил наконец. «Армейские там обосновались крепко». «Слышал, что какая-то гнида их туда прописала», — кивнул свободовец. Они добрались до оставшихся ждать сталкеров и притормозили. Приветствий не было, ограничились вежливыми кивками. «Есть информация, что на этом армейский не остановится», — закончил мысль резаный. «А нам что за беда? Ну, полезут они дальше. Там долг. Без нас разберутся». «Или не разберутся», — осторожно предположил резаный. «А планы у них далеко идущие», — вклинился Мунлайт. Крепыш посмотрел на него так, словно заговорил лежащий рядом сугроб. «Резанный? Это кто?» — спросил Крепыш неприятным голосом. «Рамсы попутал?» Резанный зло стиснул челюсти, вздулись желваки. Некрасиво выгнулся шрам на щеке. «Там взвод десанта!» Взвился вдруг Рыжик. Голос его звенел высоко и яростно. «А будет больше, если захотят, сметут и долг, и нас, и вас!» Крепыш небрежно усмехнулся. «А вы предлагаете с военными воевать? Думаете, они вам за вооруженное сопротивление премии выпишут? Они, скорее всех, нас похоронят, если мы туда сейчас полезем. А так, может, и обойдется». «Не обойдется», — спокойно произнес резаный. Но посмотрел не на свободовца, а на Мунлайта с Рыжиком. И если бы взглядом можно было бы сжечь, то на месте Седого и Рыжего лежали бы сейчас две горстки пепла. «Не обойдется», — подтвердил Мун. «Только если разобраться с этим сейчас, то продолжения может и не быть». «Операция с агропромом проходила неаккуратно», — продолжил ледяным тоном резаный. «Есть подозрение, что пока все это неофициальная самодеятельность. Если ее тихо похоронить, то ничего не будет. А если позволить ситуации развиться, то...» «Ша!» — отрезал Крепыш. «Это я все понял, сосед. Вопрос имею.